она достигает своего предельного напряжения или роста, она сменяется новой, когда перешла спад. Чередование волн – явление космического порядка, то есть закона. Не может подняться волна выше своего предела и не может не замениться спадом. По времени волны бывают различной длины. Подъем и падение расы может длиться сотни веков. Под раз – короче. Манвантара и Пралая – тоже волны, но очень большой длительности. День сменяется ночью. Буря – затишьем. Горе – радостью. Тяжкая полоса жизни – легкой и светлой. Закон чередования явлений универсален. Потому по степени напряженности у явления одного полюса можно судить о его антитезе. Закон равновесия или компенсации в жизни человека регулирует одну сторону жизни, ее противоположностью. Отсюда терпение и знание того, что перемена условий и обстоятельств обуславливается неизбежностью закона. Мудрый радуется нагружением непосильным, зная, что за ними идет цепь явлений противоположного порядка. Ускорить процесс и облегчить его можно пониманием закона. Стойкость рождается из знания. Зная течение кармы, можно спокойно смотреть на мелькание разных условий, не привязывая сознание ни к одному.